после Второй мировой войны. Вскоре после капитуляции Японии США начали серьезную переориентацию своих вооруженных сил на новое военное противостояние с СССР и его союзниками. Десантно-высадочные машины на этом фоне казались вопросом отнюдь не первостепенной важности. В ходе естественного послевоенного сокращения армии и корпуса морской пехоты подразделения плавающих транспортеров и танков оказались среди первых кандидатов на расформирование. Его и начали уже осенью 1945 года, но уже скоро осознали поспешность этого шага. Уже в мае 1946 года в составе морской пехоты вновь сформировали первый батальон плавающих транспортеров. Большинство имеющихся машин было изношено. Корпус морской пехоты отправил ЛВТ на хранение. Армия большую часть своих ЛВТ пустила на слом. Основной послевоенный транспортно-десантной машиной морской пехоты стал ЛВТ-3. Транспортеры ЛВТ-4 использовали в основном как машину снабжения, а в качестве машин огневой поддержки оставили плавающие танки ЛВТ-А4 и ЛВТ-А5. Выше упоминались меры, принятые после войны для повышения эффективности этих машин. Разработка новых десантных машин для морской пехоты задерживалась недостатком средств и неопределенностью требований к следующему их поколению. Машины ЛВТ после войны применялись в разных регионах. Так, ЛВТ-3С несли службу на Аляске. Кроме уже описанной выше арктической его модификации, здесь встречались машины, на которых бронированную башню заменили самолетным пулеметным блистером с плексигласовым колпаком. При худшей защищенности такая установка обеспечивала лучший обзор и защиту от водяных брызг на плаву. Любопытны проведенные в районе Тихого океана учения, в ходе которых ЛВТ-3 забирали предметы снабжения для десанта с борта подводной лодки. Хотя в целом возможность снабжения десанта таким способом подтвердилась, в реальной службе подводных лодок, насколько известно, к нему не прибегали. Новое боевое применение плавающих машин ЛВТ последовало в начале Корейской войны, июнь 1950-го, июль 1953 года. В середине 1950 года наступление войск Корейской народной армии КНА заставило американские войска вместе с войсками южнокорейского режима отойти в южную часть полуострова и занять там район, известный как периметр Пусан или Пусанский плацдарм. Американское командование решило провести Инчхон-Сеульскую наступательную операцию с целью окружения и последующего уничтожения главной группировки северокорейцев, развернутой перед Пусанским плацдармом. Замысел операции предусматривал высадку в глубоком тылу десанта с моря, захват Сеула, форсированное наступление на восток Корейского полуострова с целью перерезать сухопутные коммуникации КНА. Инчхонская десантная операция получила кодовое наименование «Кромайт». В качестве десантных войск выделялись американские 1-я дивизия морской пехоты и 7-я пехотная дивизия, английский отряд «Командос» и несколько частей южнокорейской морской пехоты. В порту Инчхон назначились 3 участка высадки. Зеленый – на острове Валмида. Красный – у основания дамбы, соединяющей остров Валмида с материком. И синий – в южной части порта. Цветное обозначение участков высадки за время Второй мировой войны стало у американцев традиционным. В начале сентября палубная авиация приступила к авиационной подготовке. Бомбардировщики почти ежедневно совершали по 300 и более вылетов. Наиболее интенсивным ударам подвергались объекты в порту Инчхон и на острове Валмида, но также наносились удары по участкам, где планировались демонстративные десанты. 15 сентября 1950 года в районе Инчхон на восточном побережье полуострова в тылу войск КНА американцы высадили 10-й корпус. В 5:40 утра 15 сентября началась перегрузка войск и техники с десантных кораблей и транспортеров на десантно-высадочные средства. В передовом эшелоне десанта, высаживавшемся непосредственно в порт, действовала 1-я дивизия морской пехоты силами 1-го и 5-го полков, соответственно, с 1-м батальоном плавающих транспортеров, бронетранспортеров Marine Armored Amphibious Tractor Battalion. Высадку на остров Валмида провели с пехотно-десантных катеров типа LCVP. В 16:45 началась непосредственная авиационная и артиллерийская подготовка красного и синего участков высадки. Одновременно шли спуск на воду десантно-высадочных средств, посадка на них войск и погрузка боевой техники, формирование десантных волн. Высадка десанта на обоих участках началась почти одновременно, приблизительно за час до захода солнца и наступления полной воды. На красный участок десант высаживали 23 волнами на машинах ЛВТ с 8 танкодесантных кораблей, подошедших прямо к береговой черте. Высадка 1-го полка морской пехоты на синий участок осуществлялась 15 волнами на машинах ЛВТ и 6 волнами на катерах LCVP. В этом десанте нашли себе применение транспортеры ЛВТ-3, ЛВТ-3С и ЛВТ-4. Как раз незадолго до этого 1-й батальон плавающих транспортеров получил 164 машины ЛВТ-3С, танки ЛВТ-А4 и ЛВТ-А5. Эти машины служили на протяжении всей войны в Корее. Высадочные средства спускались с 9 танкодесантных кораблей типа LCT. Переход десантно-высадочных средств из района стоянки танкодесантных кораблей и транспортов до пунктов высадки занял около 90 минут. Это было много больше действовавших нормативов. И если бы противник располагал сильной береговой обороной, десант понес бы тяжелые потери. Но противодесантная оборона была слаба, заграждений не было. Куда больше проблем создала обширная илистая отмель у берега, через которую транспортеры пробирались с большим трудом. В результате 3-й батальон 1-го полка морской пехоты, например, достиг берега только через полчаса после назначенного времени, в то время как 2-й батальон того же полка высадился почти вовремя. Корабли управления стояли вдали от берега, видимость была плохой, так что понадобилось немало времени, чтобы привести подразделения в порядок и направить на намеченные объекты. Тем не менее, задачу дня 1-й полк к темноте выполнил. 16 сентября высадка 1-го эшелона была завершена, и вскоре город взят. Высадившиеся войска прорвали оборону северокорейской армии и развернули наступление в сторону столицы Южной Кореи, города Сеула. Транспортеры ЛВТ-3 и ЛВТ-3С не только активно использовались на этапе высадки, но и послужили затем, как вездеходные транспортные машины в ходе марша от Инчхона на Сеул. 20 сентября они форсировали реку Ханган. Перед этим, в ночь на 19 сентября, часть разведроты 5-го полка морской пехоты попыталась переправиться через реку на 9 транспортерах ЛВТ. 4 транспортера достигли противоположного берега, но застряли там в иле, с трудом высвободились и вернулись обратно. Остальные 5 развернулись, даже не дойдя до берега. В 6:30 утра 20 сентября ЛВТ одного из батальонов полка двинулись на противоположный берег и почти сразу попали под огонь корейцев. Однако транспортеры лишь ускорили ход и открыли огонь из своих пулеметов. Как пишет полковник Крайзат, досконально исследовавший применение машин ЛВТ во Второй мировой и Корейской войнах, в корпусах 6 передовых транспортеров после боя насчитали более 200 различных пробоин. При этом Только 4 члена экипажа оказались ранены. Очевидно, огонь противник вел беспорядочно. Тем более, что переправу прикрывали американские самолеты. Морским пехотинцам удалось переправиться и потеснить противника. И к 9:40 утра была открыта дорога для переправы остальных подразделений 5-го полка. После этого в течение нескольких дней через реку переправились и другие части морской пехоты и армии. Командир 7-й дивизии морской пехоты так отозвался о работе роты 1-го батальона плавающих транспортеров при переправе. Это подразделение действовало столь эффективно, что наши войска имели возможность достичь противоположного берега с минимальными потерями. За форсированием Хангана последовало взятие Сеула 28 сентября. В начале октября 1-й батальон плавающих транспортеров вернули в Инчхон, где размещался и 1-й батальон плавающих танков. Небольшие скорости транспортеров ЛВТ на суше не выглядели существенным недостатком, поскольку наступление в целом велось низкими темпами. В результате конечной цели операции достигнуть не удалось. Войска КНА сумели с боями выйти из окружения и создать сплошную линию фронта. Однако явный успех Инчхонской десантной операции и последующее применение машин ЛВТ в Корее стимулировали возрождение интереса к развитию этого направления плавающих машин. Позднее силы морской пехоты перебросили на западное побережье для проведения 17 октября 1950 года десанта в порт Хынам. Порт был захвачен, но активное сопротивление северокорейских войск заставило десант отойти. Потом морские пехотинцы ждали, что будут расчищены проходы в минных полях на подступах к порту. В конце концов, южнокорейские войска очистили порт, и силы десанта высадились, не встретив сопротивления. После вступления в войну Китая в октябре 1950 года американо-южнокорейские войска, понеся большие потери, с боями отошли с территории КНДР за 38-ю параллель. Фронт стабилизировался. Последовали около 2 лет войны на одной линии. В основном 1-я дивизия морской пехоты использовалась в это время как обычная пехотная на позициях вдоль 38-й параллели. Соответственно, те же ЛВТ-3 использовали в основном как обычные бронетранспортеры для подвоза личного состава и предметов снабжения вдоль 50-го километра тонкой оборонительной линии, занимаемой частями 1-й дивизии. Плавающие танки ЛВТ-А5 и ЛВТ-А5 модифицированные использовали как самоходную артиллерию. Причем поддержку они оказывали не только американским, но и британским и бельгийским подразделениям по заявкам. Обычно танки устанавливали на окопанные замаскированные позиции, а для защиты танкобронных машин от контрбатарейного огня противника их обкладывали мешками с песком. Порой американскую и британскую морскую пехоту вместе с подразделениями боевых пловцов и командос привлекали для совершения диверсионных и отвлекающих рейдов вдоль побережья КНДР. В некоторых таких рейдах задействовали и транспортеры ЛВТ. Например, в рейде командос британской морской пехоты и американских боевых пловцов на восточное побережье КНДР в апреле 1951 года для разрушения мостов и тоннелей в прибрежной зоне. 7 апреля 10 транспортеров ЛВТ-3С в сопровождении 5 плавающих танков ЛВТ-А5 высадили группу командос на берег. Операция была организована и проведена так скрытно, что единственным противником, встреченным десантом, оказались 2 северокорейских солдата, столь пораженные выходом громадных машин из воды, что они тут же сдались. Десант выполнил задачу и ушел назад без потерь. В апреле 1952 года ЛВТ-3 и ЛВТ-3С высаживали в Санхоне бойцов британского 41-го отдельного отряда командос морской пехоты, имевших задачу разрушить железную дорогу связывавшую КНДР с Китаем. Когда война закончилась подписанием соглашения о прекращении огня 27 июля 1953 года, далеко не все американские части вернулись в США. Вместе с морской пехотой в Корее оставались и машины ЛВТ. Первый батальон плавающих танков без одной роты отбыл из Кореи только в феврале 1955 года. Первый батальон плавающих транспортеров с одной ротой плавающих танков в марте 1956-го. Оставшиеся в строю ЛВТ были к тому времени сильно изношены. Хотя боеготовность некоторых из них могла еще быть восстановлена, официально принято решение, что это первое поколение плавающих транспортеров и танков ЛВТ, то есть машин Амтрак и Амтанк, себя исчерпало. С августа 1953 по март 1955 года эти машины еще использовали в обороне по линии 38-й параллели, но срок их службы подходил к закономерному концу. Уже шла разработка новых машин.